Глава 16. Я успел добежать до бассейна с Нагой, прежде чем ум возобладал над чувствами. 5 курсов, на каждом 4 стихийных факультета и живчики. Серые, радужные и темные я брать в расчет не стал. Это ж сколько времени мне понадобится, чтобы найти всех странных студиозов? Нет, тут нужно думать. Присев на краешек бассейна, я несколько раз вдохнул-выдохнул и, успокоившись, принялся перебирать варианты. Бежать в общагу и просматривать каждый этаж? Нет, плохая мысль. Часть ребят до сих пор на ужине, часть на допах. Хотя, какие допы, если все маги сейчас на оперативке? Попросить о помощи ребят с факультета? Нет, не пойдет. Я, положим, смогу привести в особняк любого из студиозов. А вот Мила, Рая, Дима и Свелин? Вряд ли. Обратиться за помощью к преподавателям? Наверное, самый лучший вариант. Особенно, если получится уломать Натали или Джо. Но они сейчас на оперативке. А может, никуда не бежать и попробовать найти их прямо отсюда? «Вот я дурак», — пробормотал я себе под нос, вспоминая аудиторию для медитации. В голове сразу же сложилось понимание, что делать дальше, и я быстрым шагом направился к учебным корпусам. Таймер обратного отсчета заставлял нервничать. Хотелось плюнуть на все и броситься бегом, но я держал себя в руках. Сейчас не лучшее время, чтобы привлекать к себе внимание. «Александр, вот ты где!» Не знаю, каким образом Свелин умудрился меня найти, но факт оставался фактом. «Я тебя уже обыскался. Собери всех наших в особняке», — приказал я ему, не тратя время на расшаркивание. «И ждите меня. Но это приказ, боец. Будет сделано». На смену тревоги пришла собранность и решимость выполнить поставленную задачу любой ценой. В любой другой момент я бы постарался объяснить воину, что происходит, но сейчас на это банально не было времени. Оказавшись в аудитории, я с сомнением посмотрел на картину вулканической пещеры, где мы сегодня днем пытались постичь суть вулкана, но тут же выбросил эту мысль из головы. Да, в той пещере концентрация в несколько раз лучше, но соваться в подземные ходы без Натали, ну уж нет. К тому же и в аудитории было достаточно комфортно. Усевшись за ближайшую парту, я постарался расслабиться и очистить голову от непрошенных мыслей. Не знаю, сколько я так сидел, минута, две, 10, но в какой-то момент я смог очистить разум от тревоги и спешки и поймал состояние потока. Вдох, я вспомнил те ощущения, которые испытывал во время медитации. Выдох и потянулся вниманием во все стороны. Вдох, общежитие, столовая, полигон, особняк радужников, дремучие закутки парка, оранжерея, водонапорная башня, хозпостройки. Выдох. Я превратился в прохладный ветерок, бегущий по территории академии. Вдох. Та самая иррациональность и едва заметная взгляду задержка между биением жизни ощущалась в одном единственном месте — у столовой. Выдох. На всякий случай я еще раз пробежался вниманием по всей академии. Но хоть и подметил несколько интересных вещей, странных студиозов больше не заметил. Вдох. Выходит, все они сейчас находятся у столовой? Резко открыв глаза, я вскочил на ноги и бросился в коридор. Все странные ребята в одном месте. Что это? Подарок сети или ловушка? Или они собрались и ждут начала обещанного сетью сценария Кронос? Правильного ответа я не знал, но все мое естество подсказывало, что их встреча у столовой не случайность, а значит, нужно спешить. Выбежав из корпуса, я перешел на быстрый шаг и, заворачивая за угол, столкнулся со студиозом. Ну как столкнулся? Шустрый пацан, друг Димы и один из двух антимагов Академии, самым натуральным образом в меня влетел. Причем я его знал. Мы познакомились с Саньком после практических занятий, когда шли на следующий урок. Алексей, который нас и представил, тогда еще пошутил, мол, между нами можно вставать и желание загадывать. «Вот ты где, тезка!» — жизнерадостно заявил парень, хватая меня за рукав. «А я тебя ищу!» «Давай потом». Я предпринял попытку избавиться от Санька, но тот держал меня мертвой хваткой. «Нет, тезка!» — Саня сделал вид, что ему стыдно, но он ничего не может с этим поделать. «Дело архиважной сложности!» «Ты не понял!» «Задание сети!» Выпалил пацан, прочитав у меня в глазах, что я не намерен шутить. «Помощь Алексею!» «И?» «Тебе тоже дали задание, я знаю», — уверенно заявил Санек. «Тебе, Михаилу, Марку, Цезарю, Гаю, Юлию и мне. И?» «Что значит «и?» — рассердился пацан. «Нужно срочно найти Леху». «Вот и ищи», — нахмурился я. «А как найдешь, передай ему, что я пока со студентами разберусь». «С какими студентами?» Не понял Саня, но рукав выпустил. Но я лишь дернул щекой и, оставив пацана, продолжил свой путь. Времени оставалось все меньше, и я боялся, что студиозы в любой момент разбегутся. На мгновение промелькнула мысль позвать на помощь Алексея, но ее я тут же отбросил в сторону. Во-первых, справлюсь сам, а во-вторых, что-то мне подсказывает, что у имперского мага сейчас забот будет побольше, чем у меня. Толпу студиозов я нашел сбоку от столовой, и если бы не биение жизни, мне бы и в голову не пришло подойти к зданию со стороны парка. Место было выбрано удачно. Густые кусты скрывали столовую, оставляя в то же самое время небольшой пятачок, который в моем мире давным-давно бы облюбовали курильщики. В академии, к слову, я до сих пор не видел ни одного студиоза или преподавателя с папироской. Видимо, в этом мире разумные оказались более разумными. Ну или маги относились к своему здоровью более внимательно. Так или иначе, этот пятачок между столовой и кустами не пользовался особой популярностью, и тот, кто выбрал это место, явно замышлял что-то нехорошее. В противном случае я даже не знаю, зачем собирать столько странных студиозов в одном месте. Машинально накинув на себя щит и проверив наполненность резервуара, я завернул за угол столовой, протиснулся сквозь непроходимые на первый взгляд кусты и оказался в кругу сосредоточенных студиозов. «Ты что тут забыл, темный?» — мрачно отозвался один из радужников. Я не помнил его имени, но, судя по выправке, этот парень не понаслышке знает, что такое армия. «Так надо», — мрачно отозвался я. «Я же тебя не спрашиваю, на кой черт ты стоишь за столовой». «Так надо», — машинально отозвался радужник и тут же смутился, осознав, что слово в слово повторил мою фразу. «Вот и все», — недружелюбно протянул я и отвернулся от студиоза. Он еще некоторое время недовольно посопел, но ничего больше не сказал. Я же, стараясь вести себя, как и стоящие в кругу студиозы, принялся незаметно осматриваться. С их аурами однозначно было что-то не так, но я никак не мог понять, что. А самое главное, я хоть и не видел, но чувствовал след ментала. Эти ребята не просто так пришли сюда. И многие, судя по эмоциям, до сих пор недоумевали, что они здесь делают. А раз так, то, скорее всего, они чего-то ждут. Точнее, не они, а ментальные закладки, установленные в ауру каждого из студиозов. И пусть я их не видел, но откуда-то знал, что этим ребятам промыли мозги. Хотя почему откуда-то? Мне же выдали временные пакеты, начинающий менталист, аура тьмы и внушительный. С трудом сдержав рвущуюся наружу улыбку, я окинул студиозов внимательным взглядом и сверился с таймером. 43 минуты 1 секунда. Следовало поторапливаться, но я усилием воли заставил себя замедлиться и сделал то, что должен был сделать в самом начале – изучить выданные сетью пакеты. Сеть никогда и ничего не делает просто так, а значит, в них есть какой-то смысл. К примеру, начинающий менталист только что помог мне определить следы воздействия. Что же насчет ауры тьмы и внушительного? Убедившись, что студиозы так и стоят на месте, я быстренько пробежался по описанию полученных пакетов. Аура тьмы защищает от влияния света и скрыта, незначительно повышает боевые качества соратников, при наличии грани тьмы характеристики ауры увеличиваются в 2 раза. Внушительный. Выносливость плюс 1, харизма плюс 1, сила плюс 1. К вашим словам прислушиваются. При наличии любой ауры вы можете завоевать внимание толпы. И если с внушительным все было понятно, плюсы к убеждению мне ой как не помешают, то это дурацкое скрыто в описании к ауре меня мгновенно напрягло. Впрочем, немного поразмыслив, я сменил гнев на милость. Главное, что аура дает мне защиту. Да и потом, если раньше я планировал кинуть на ничего не подозревающих студиозов массовое плетение сна, то сейчас передумал. Сам Ди был прав, сеть действительно давала подсказки, И следуя этой логике, у меня были неплохие шансы обойтись без плетений и драк. Ну, с Богом! Я шагнул вперед, дождался, когда на мне скрестятся удивленные взгляды студиозов, и внушительно произнес: «Время». «Что время?» — нахмурился радужник. «Пора». Студиозы машинально кивнули, и я уже было обрадовался, что у меня все получится, как снова влез неугомонный радужник. «А ты кто такой, чтобы командовать? И вообще, что здесь происходит?» То ли у него оказалось природное сопротивление к ментальной магии, то ли внушение изначально было сделано некачественно, но радужник воспринял мои слова в штыки. Пакет «Начинающий менталист» подсказывал мне, что при активации главной команды он не сумеет сопротивляться, но сейчас налицо были проблемы. «Узнаешь на месте», — я уперся в студиоза, перенятым у Аша взглядом. «На каком?» — набычился радужник. «Поединок?» — интуитивно предложил я. «Поединок», — кивнул студиоз и тут же, как подкошенный, рухнул на землю. Я не стал церемониться и врезал по нему молотом тьмы, а когда он упал, добил сном. «Ты!» — я ткнул в ближайшего студиоза с факультета земли. «Понесешь его». Магик хотел было возразить, но, наткнувшись на мой взгляд, молча кивнул. Я же, чувствуя, как аура тьмы раскрылась вокруг меня, прорычал: «А теперь за мной, шагом марш!» И, хлестнув по сомневающимся ментальным хлыстом воли, повел студиозов за собой. Повел прямо сквозь кусты, чтобы минимизировать количество случайных встреч. В тот момент я чуть ли не физически почувствовал, как студиозы заколебались, не в силах выбрать, выполнить только что поступивший приказ или остаться на месте. То ли мне повезло, то ли моя воля вкупе с аурой тьмы оказались сильнее, но стоило одному из студиозов шагнуть за мной, как потянулись и все остальные. Я шел и чувствовал, как по спине бежит пот. Для того, чтобы удерживать вокруг себя ауру тьмы с элементами ментального внушения, приходилось прилагать чудовищные физические и ментальные усилия. Я прямо-таки ощущал, как моя воля трещит по швам, с трудом удерживая контроль над такой большой группой. Но я уверенно шагал вперед, и магики послушно следовали за мной, словно за гамельнским крысоловом. До особняка сам Димы шли порядка 10 минут и несколько раз пересеклись с идущими по своим делам студиозами. И если первые три встречи прошли без последствий, хотя я и напрягался, то четвертое чуть было все не испортило. Шамиль, когда до особняка Самди было рукой подать, мне навстречу попалась целая делегация радужного факультета во главе с Саньком. «Эй, какого ксура тут происходит? Куда вы его тащите?» «Так надо», — я мрачно зыркнул на самого говорливого. «Приказ ректора». «Александр», — заикнулся было Саня, но, поймав на себе мой взгляд, тут же насупился. «Ладно, парни, пойдем». «Но там же Шамиль». «Кина, если он говорит, что так надо, значит, так надо». Саня хоть и был чуть ли не самым младшим из всей компашки, но его слова пробирали, что ли? «Но...» «Кина, пойдем», — с нажимом произнес Саня. Я же, мысленно поблагодарив тезку, из последних сил напряг ауру, отчего радужники отшатнулись от нас, как от огня. Мне было не до радужников, но я все же заметил, как тень пацана на мгновение задержалась на земле. А в следующий миг она и вовсе стала моей. С трудом удержав концентрацию на ауре, я повнимательней присмотрелся к Саниной тени, но от ее мимолетного преображения не осталось и следа. Не удержавшись, я мазнул взглядом по Саньку, особое внимание уделив появившейся над ним информации. Санек, 12 уровень по имперской классификации магов-студентов. Сильные черты. Боевое братство, спутник одного из пяти, ненавидящий работорговлю, тень мага. 12 уровень? Ну-ну. И если боевое братство и ненавидящее работорговлю было, на мой взгляд, не очень-то интересно, то приписка «спутник одного из пяти» меня заинтриговала, впрочем, как и его класс. Тень мага. Ох, не случайно Саня обитает на сером факультете. Ох, не случайно. Да и вообще, если подумать, у них подобралась колоритная компания. Михаил – самый настоящий претендент, а Саня – тень мага. Не знаю, что такое тень мага, но если принять во внимание, что она попыталась принять мой облик, то это что-то связанное с мимикрией? Ха, Александр еще опасается тихого мирного темного факультета. А что, если этот пацан может перенимать способности других магов? Мысленно пообещав себе пообщаться с Саньком поближе, я выбросил его и Радужников из головы и сосредоточился на своей миссии. Идти оставалось совсем немного. До особняка я дошел на одних морально-волевых. И стоило студиозам оказаться у порога поместья, с разворота ударил массовым сном. На это ушли последние крупицы моральных сил, и я без сил опустился на ступеньки. К счастью, плетение прошло на ура, и на ногах никого не осталось. На звук падающих тел из особняка тут же выбежали ребята, и на меня ожидаемо обрушился вал расспросов. «Александр, как это понимать? А мастер Тенебре в курсе? Погоди, это же Шамиль из Радужников, и этих двоих я знаю. Медицина, ты ничего не хочешь нам сказать?» Один только Свелин молча смотрел на меня, ожидая объяснений. «Приказ ректора». Я облизнул пересохшие губы. «Помогите спустить их в подвал и закрыть в клете». «Что? Ты в своем уме?» Мила с Раей возмущенно уставились на меня, а Дима молча покачал головой. «Ты уверен?» «Да, черт побери!» В моем голосе прорезалась злость. «И быстрее! У нас остались считанные минуты!» Таймер показывал еще 17 с чем-то минут, но я решил перестраховаться и оставить в запасе четверть часа. «Я не буду этого делать», — Мила скрестила руки на груди и с недоверием посмотрела на меня, «пока не получу объяснений». В таком случае я устало оперся о крыльцо и с трудом поднялся на ноги. «Рая, проводи Милу в ее комнату». «Что?» — с удивлением переспросила Мила. «Да что ты о себе возомнил?» — начала была Рая, но, поймав мой взгляд, мгновенно передумала. «Пойдем, подруга, он псих какой-то». Не знаю, что мелькнуло у меня в глазах и в ауре, но то, что я не буду церемониться, почувствовали все вокруг. «Значит, подвал?» — криво усмехнулся Дима. «Подвал», — подтвердил я. «Свелин, сможешь обновить плетение сна?» «Займусь», — неохотно отозвался мой бывший помощник. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Дима покачал головой и направился к ближайшему студиозу. «Знаю», — мрачно отозвался я. Казалось бы, что такое 17 минут? Целая прорва времени. Можно успеть переделать кучу важных дел и даже заварить себе чай. Но, как оказалось, я переоценил физические возможности Димы и недооценил упадок своих сил. Рая так и не вернулась, и вся работа по перетаскиванию студиозов из дворика в подвал упала на меня и Свелина. Пришлось выпить парочку тонизирующих зелий. И все равно работа продвигалась, на удивление, медленно. Дима придерживал дверь, распахивал и запирал дверцы клетей, затаскивал тела в дом, чтобы облегчить нам работу, но мы все равно двигались слишком медленно. Четверть часа, трижды ха-ха. Да за это время мы едва-едва перетащили большинство студиозов вниз. Всех, кроме того самого Шамиля и еще одного воздушника. 0 минут 2 секунды. 0 минут 1 секунда. Стоило таймеру закончить обратный отсчет, как одновременно произошло два события. Перед нами всплыло системное уведомление. «Уважаемые студиозы, завтрашний день объявляется днем самоподготовки. Просим вас оставаться в своих факультетских общежитиях и заниматься медитациями. Также для индивидуального и группового осведомления открыты пакеты. Основы ментального сопротивления. История Академии. Джентльменский набор боевого мага. Внимание, в течение дня возможны визиты руководства Академии для проверки выполнения индивидуального плана студиоза. Внимание, в связи с выходом из строя кулинарного оборудования прием пищи будет производиться в факультетских общежитиях согласно расписанию. Переслать расписание на ученический медальон? Да, нет. Принять пакеты? Да, нет. Уважаемые студиозы, напоминание. Завтрашний день объявляется днем самоподготовки. Все вопросы вы сможете задать лично ректору или его заместителю во время преподавательской проверки. Уважаемые студиозы, если вы заметили что-то странное, просьба использовать экстренный вызов. Внимание, ложное использование экстренного вызова будет строго караться вплоть до исключения из академии. И словно по щелчку Шамиль и незнакомый мне воздушник резко очнулись, а в их руках появились атакующие плетения. Но самое страшное, вместо осмысленного взгляда в их глазах клубилась белесая пелена.